уже отжила свой век. Она брала свои орудия только из умозрения, не знакомая ни с естественными науками, ни с историей. Как школа формальной логики, она могла еще приносить некоторую, впрочем, двусмысленную пользу. Но все, что можно было сделать, уже было ею совершено. В XIV столетии она ставит себе в обязанность оправдывать папскую власть и католицизм в тогдашних видах. Она довела это подчинение науке, внешним целям, до цинической крайности. Иоанн Торквемада в XV столетии учил, что самое священное писание имеет силу настолько, насколько папа признает его. Без того священное писание не имело бы силу. Торквемада Иоанн, год рождения неизвестен, год смерти 1468, испанский богослов. Средневековые университеты заменяли тогдашним народам все средства, какие дает нам ныне литература и книгопечатание. Книги были редки и дороги. Толпами стекались слушатели, только в университетах происходил обмен мыслей. И на этих-то кафедрах преподавали такие ученые, о которых мы сказали. Далее, идя последовательно ложным путем, схоластика дошла до того, что перестала брать во внимание текст Священного Писания и объясняла одни комментарии свои, так что некоторые богословы не знали даже Библию, зная превосходно одни комментарии на прежних своих богословов. Вместо великих вопросов Абелярда и других великих схоластиков, в диспутах университетов спорили о том, почему Адам в раю съел яблоко, а не грушу. Целые томы написаны на следующие темы. Может ли Бог совершать чудеса обратно, то есть переносить их на прошедшее время? Одним словом, живое положительное содержание совершенно исчезло из науки. История, филология, естественные науки не преподавались вовсе. Только с кафедр юридических видим мы некоторые оппозиции схоластики, но довольно робкие, выходившие из внешних причин, ибо преподаватели римского права были противниками защитников канонического права. Таково было состояние схоластики в XV столетии. Такова была наука официальная, но была и другая наука. Ни одни смелые попытки схоластики победило папство. Оно одержало другую победу, кровавую, над ересями Европы. Рядом с усилением католицизма развивалось в тени оппозиционное направление, обнаружившееся в ересях. В своих знаменитых публичных лекциях 1845-46 годов по сравнительной истории Англии и Франции Грановский уделял значительное внимание истории средневековых ересей. В записи лекций читаем: «Во Фландрии среди многочисленных ремесленников, недовольных своим положением, развелись страшные ереси. В наше время, в эпоху интересов общественных и промышленных, во Франции развивается пауперизм и хартизм. В эпоху средних веков, эпоху религиозную, должны были развиться ереси другого рода. Мы не знаем, в чем состояли ереси, знаем о гонениях, о бурных восстаниях. Но католические летописцы не дали себе труда записать, в чем состояли требования этих классов. Самые многочисленные и страшные ереси возникли в Лангедоке. Означить эти ереси одним словом, определить их невозможно. Здесь как будто сошлись на свободе для свидания все народы и все идеи тогдашней Европы. Самый характер народонаселения, живой, настроенный к практическим интересам, не дал ему, безусловно, подчиниться церкви. Господствующей ересью была здесь ересь манихейская, но с бесчисленными видоизменениями. Большая часть памятников, дошедших до нас, принадлежит католикам, только две летописи принадлежат альбигенцам, из коих одна прозаическая, другая есть памятник поэтический. При изложении истории альбигенцев я буду пользоваться этими летописями, где мы найдем более правдивый рассказ, нежели в летописях католических. Но средоточием этого движения, сердцем, к которому стекались отдельные направления, была Южная Франция. Здесь же возникло учение альбигенцев, под которых именем разумеются все вообще секты, но есть и преимущественно называемая секта альбигенцев. Секта вальденцев пошла